Марина Мнишек. Годы жизни 1588-1614. Польская авантюристка. Дочь польского магната Ежи Мнишека. Жена Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. Была выдана яицкими казаками русским правителям. Умерла, по-видимому, в заточении. Марине было около 16, когда в феврале 1604 года в прикарпатский городок Самбор к ее отцу, сандомирскому воеводе Ежи Юрию Мнишеку, прибыл человек, которому по прихоти истории суждено было на миг вознестись на российский престол. Известно, что претендент на престол впервые открылся православным украинским магнатом князьям Вишневецким, сперва Адаму, а затем его брату Константину, зятю Мнишека. Сандомирский воевода стал организатором экспедиции царевича Дмитрия, добившись от него многочисленных обещаний и прежде всего свадебного контракта. Документ, подписанный в Самборе 25 мая 1604 года, гласил, что после вступления на московский престол царевич женится на Марине. По обычаю ей полагалось обеспечение, оправа. Марина должна была получить в личное владение Новгород и Псков. Ее батюшке был обещан миллион польских злотых. Экспедицию первого самозванца долгое время было принято изображать как попытку польского правительства и римской курии подчинить себе Русь. И хотя щедрые обещания царевича папскому нунцию и иезуитам помогли его будущему тестю получить разрешение короля Сигизмунда III на вербовку войск для похода, вся эта авантюра была делом рук прежде всего самого Мнишека, его ближайших родственников и союзников. Почему же 56-летний сенатор, владелец великолепных резиденций, влиятельный вельможа, решился, подобно Кортесу, покорить с горсточкой наемников огромную державу? Причины просты. Во-первых, жадность, отягощенная изрядными долгами. Во-вторых, все та же фамильная гордыня, мечта о возвышении любой ценой. Марина вряд ли была осведомлена обо всех интригах, предварявших московскую экспедицию ее отца и жениха. По всей вероятности, она приняла предложение царевича вполне добровольно. Отзывы современников о первом Лжедмитрии, надо сказать, весьма благосклонны. Даже осуждая растригу, русские летописи отмечали, что был он остроумен и на учении книжным доволен, дерзостен и велеречив вельми, конское ристание любляши вельми, на враги свои ополчителен, смел вельми, храбрость имея и силу велию. Ростом царевич был невысок, но по отзывам современников хорошо сложен. Хотя он не отличался красотой, ум и уверенность в себе придавали ему особое обаяние. Все эти качества, помноженные на титул наследника Московского престола, делали его женихом более чем завидным. Судя по всему, в этом сватовстве присутствовал не только простой расчет. Поддержка Мнишека нужна была Дмитрию лишь до вступления на престол. После этого настаивать на свадьбе, торопить Марину и ее отца с приездом в Москву его могло заставить, пожалуй, лишь искреннее чувство. В ноябре 1605 года в Краков прибыл посол нового царя, дьяк Афанасий Власьев. По обычаю династических браков ему было поручено представлять государя на заочном венчании. Обряд исполнил родственник Мнишеков, краковский архиепископ кардинал Бернард Мациевский. Избранница московского царя с огромным удовольствием играла роль царицы. Восседала в церкви под балдахином в окружении свиты, посетила Краковский университет и оставила свой автограф в книге почетных посетителей. Осыпанная драгоценностями, Марина наслаждалась ролью царственной особы, и почести явно кружили ей голову. Тем временем Мнишек получил от московского царя 300 тысяч злотых. 2 марта 1606 года Марина, наконец, выехала из родного Самбора, окруженная огромной свитой. По разным данным, ее численность составляла до 3619 человек. Въезд в столицу состоялся утром 2 мая. Эта церемония описана многими очевидцами, пораженными ее пышностью, великолепием и роскошью. Малиновый звон бесчисленных колоколов, длинное шествие придворных в раззолоченных нарядах, сияющие панцири кавалерии, толпы москвичей, пришедших увидеть свою новую государыню. После краткого свидания с супругом в Кремле Марину привезли в Благовещенский монастырь, где ее встретила, как говорят ласково, мать царя, вдова Ивана Грозного Марфа Нагая. Здесь полагалось несколько дней ждать венчания. Пребывание в монастыре слегка тяготило Марину. Она жаловалась на слишком грубую русскую пищу, и царь приказал кушанье для нее готовить польским поварам. Для развлечения Марины он послал в монастырь музыкантов, что шокировало москвичей и тотчас вызвало в народе толки. Венчание назначили на четверг, 8 мая. И здесь Дмитрий снова нарушил русский обычай, хотя и не закрепленный в церковном праве, не заключать браки перед постным днем пятницы. Перед самым заключением брака в Успенском соборе патриарх Игнатий помазал Марину на царство и венчал царским венцом, шапкой мономаха. Это также не соответствовало русской традиции. Но, похоже, Дмитрий хотел сделать приятное жене и тестю, подчеркнув особое положение Марины. Царица приняла причастие по православному обряду, вкусив хлеба и вина, что осуждалось католической церковью и могло восприниматься как принятие Мариной православия. В действительности, Дмитрий не хотел принуждать жену к смене веры и желал лишь исполнения ею для спокойствия подданных православных обрядов во время торжественных церемоний. А в городе тем временем становилось тревожно. Раздражение москвичей росло. Возникшим недовольством решили воспользоваться мятежные бояре во главе с князем Василием Ивановичем Шуйским, уже однажды изобличенным в интригах против Дмитрия, но неосмотрительно им прощенным. Слухи о заговоре дошли до царя, но он лишь отмахнулся. Торжества не прекратились. Возможно, открытое выступление против Дмитрия было бы обречено на неудачу. Но Шуйские пошли на хитрость. В ночь на 17 мая в столице вновь зазвонили колокола. Разбуженные жители побежали на Красную площадь и обнаружили там всадников во главе с Шуйскими, которые кричали, что поляки хотят извести государя. Толпа бросилась штурмовать дворы, занимаемые польскими вельможами и послами, в том числе и Юрием Мнишиком. Уцелели те, кто сопротивлялся до конца. Стрельцы сперва хотели было защищать царя, обещавшего им награду, но заговорщики пригрозили им разорением стрелецкой слободы, и те в испуге отступились. Тело убитого царя было выставлено на Красной площади. Шуйские объявили о его самозванстве. Несколькими днями позже князь Василий был избран царем, осуществив себе же на горе свою давнишнюю мечту. Марина спаслась буквально чудом. Выбежав из спальни, она наткнулась на лестнице на заговорщиков, но, по счастью, они ее не узнали. Царица бросилась в покои своих придворных дам, и, как рассказывали, спряталась под юбкой гофмейстерины Барбары Казановской, своей дальней родственницы. Лишь через несколько дней пан Юрий узнал, что дочь его осталась в живых. Но бояре забрали у нее все. Подарки мужа, деньги и драгоценности, четки и крест с мощами. Марина, однако, не слишком жалела о потерянном. Марину ослепил блеск короны, но не блеск золота. И во всей истории с первым самозванцем Марина Мнишек была, пожалуй, единственной, кого трудно в чем-либо упрекнуть. Она вышла замуж за сына Ивана Грозного. Не ее вина, что русский царевич оказался ненастоящим. Вскоре Мнишики, их родственники и слуги, всего 375 человек, были сосланы Шуйским в Ярославль. Местные жители неплохо относились к Марине и ее спутникам. Стража приглядывала за пленниками не слишком рьяно и даже помогала им пересылать письма в Польшу. Смерть первого самозванца не обескуражила его сторонников. один из приближенных убитого царя Михаил Молчанов в майские дни 1606 года бежал из Москвы в Речь Посполитую, рассказывая по дороге о чудесном спасении покойника. Поверили многие. Тем более, что растерзанный труп, выставленный Шуйскими на Красной площади в скоморожьей маске, был неузнаваем. Этим новостям было выгодно верить и Мнишику. Этому верила и Марина. Лжедмитрий II объявился в Стародубе в середине 1607 года. В мае 1608 года войска самозванца, состоявшие из поляков, украинцев, белорусов и русских, одержали победу над Шуйским под Волховом. Известия об успехах царя Дмитрия достигли Ярославля почти одновременно с новостями из Москвы. По перемирию с Польшей, подписанному 13 июля 1608 года, царь Василий обязался освободить всех задержанных поляков. Предполагалось, что Юрий Мнишек и Марина отправятся в Польшу, предварительно пообещав не примыкать к новому самозванцу. А Марина не станет титуловаться царицей. 16 августа воевода с дочерью и частью свиты отправился в путь. Их сопровождал русский отряд во главе с князем Владимиром Долгоруковым. Путь пролегал через Углич, Тверь и Белую к литовской границе. Весьма вероятно, что сведения об этом путешествии достигли Тушина не без помощи пана Юрия. У Белой путешественников поджидал сильный тушинский отряд во главе с ротмистрами Зборовским и Стадницким. Воины Шуйского быстро разбежались. Марине было объявлено, что она едет в Тушино к своему мужу. Очевидцы вспоминали, что молодая женщина искренне радовалась предстоящей встрече. Впрочем, по дороге в Тушино Марине открылась тщательно скрываемая от нее правда. Известие это потрясло Марину. Тем временем неутомимый Мнишек торговался с очередным зятем. Лжедмитрий не жалел обещаний. Мнишеку было обещано 300 тысяч злотых, но только при условии взятия Москвы, а в придачу вся Северская земля и большая часть Смоленской. 14 сентября договор был заключен. Помимо щедрых посулов, тесть не получил практически ничего. Но мечта о будущем удельном княжестве и московском золоте заставила пана Юрия пожертвовать дочерью. 20 сентября 1608 года один из предводителей тушинцев, литовский магнат Ян Петр Сапега, торжественно проводил Марину в лагерь Лжедмитрия II. По-видимому, несколькими днями позже католический священник тайно обвенчал Марину с царем. Будучи до этого всего лишь статистом исторической драмы, она попыталась на несчастье свое вмешаться в большую политику. Что двигало ею? Вряд ли желание реальной власти. Скорее другое, оскорбленное самолюбие, память о считанных днях царственного величия. В конце декабря 1609 года самозванец бежал из Тушина в Калугу. Марина осталась в лагере одна. 5 января 1610 года она обратилась к королю с просьбой об опеке и помощи. Подчеркивая свои, именно свои, а не Лжедмитрия, права на московский престол, она говорила, что возвращение ей власти будет служить несомненным залогом овладения московским государством и прикрепления его обеспеченным союзом. Сигизмунд всячески затягивал переговоры с тушинцами. Тогда Марина попыталась воздействовать на войско. Объезжая лагерь, она сумела поднять значительную часть донских казаков и некоторые другие отряды. Но Ражинскому удалось подавить это выступление. Опасаясь наказания и, вероятно, выдачи королю, Марина в ночь на 24 февраля бежала из Тушина, облачившись в мужской наряд. Вела ее все та же гордыня. Марина не могла, не желала признать себя побежденной. Блеск царской короны был мимолетным, как солнечный зайчик, но дороги назад уже не было. Сбившись с пути, она попала в Дмитров, занятый войсками Яна Петра Сапеги. Тушинский гетман советовал ей вернуться. И вновь в ответ прозвучало: «Мне ли, царице Всероссийской, в таком презренном виде явиться к родным моим?» «Я готова разделить с царем все, что Бог не спошлет ему». 24 июня 1610 года войско Шуйского было разгромлено поляками под началом коронного гетмана Станислава Жулкевского. Сам Шуйский 17 июля был сведен с трона, а затем насильно пострижен в монахи. Московские бояре, выбирая из двух зол меньшее, заключили договор с Жулкевским. И Москва присягнула на верность Владиславу Жигмонтовичу, сыну Сигизмунда III. В город вошел польский гарнизон. Марине с Лжедмитрием пришлось бежать в Калугу. Их сопровождали 500 казаков атамана Ивана Мартыныча Заруцкого. 12 декабря 1610 года Лжедмитрий II был убит крещенным татарином князем Петром Урусовым. Марина была потрясена вестью о гибели мужа. Она оказалась едва ли не единственной, кто оплакивал его искренне. Жители Калуги сперва отнеслись к ней с сочувствием, но бояре, желавшие присягнуть королевичу Владиславу, отправили ее в заключение. В начале января 1611 года у нее родился сын, крещенный по православному обряду и в честь деда, названный Иваном. В этот момент на стороне Марины выступили донские казаки атамана Заруцкого. Заруцкий намеревался посадить на престол новорожденного сына Марины, надеясь, по-видимому, стать при нем регентом. Как бы там ни было, с января 1611 года казачий атаман оставался единственным союзником Марины, пытаясь использовать в своих интересах потускневшее, но все еще популярное в народе имя Дмитрия. Другие ополченцы не всегда относились к планам Заруцкого с энтузиазмом. Тем временем Минин и Пожарский сформировали второе ополчение. В августе 1612 года при известии о приближении Пожарского к Москве Заруцкий вновь отступил к Калуге. Марина с сыном находилась в то время в Коломне. Как сообщает летопись о многих мятежах, «Заруцкий из-под Москвы побежу и пришеше на Коломну. Маринку взя и с варенком с сыном, и Коломну град вгромив, пойдя в рязанские места, и там многую пакость делаше». Тем временем в Москве собрался Земский собор, избравший на престол 7 февраля 1613 года Михаила Федоровича Романова. Участники собора присягнули на московское государство иных государей и Маринкам сыну не обирати, и им ни в чем не доброхотати, и с ними ни в чем не ссыпатися. Некоторое время Марина с сыном и Заруцкий находились на Украине. По-видимому, отчаявшись, Марина и атаман хотели выйти из игры и найти убежище в Речи Посполитой. Но казаки все еще нуждались в знамени. Позже в Москве узнали, что Заруцкий хочет идти в Персию, а Маринка де с ним идти не хочет, а зовет его с собою в Литву. Затем стало известно, что он собирается идти на Астрахань. Казакам Заруцкого удалось захватить город и убить астраханского воеводу князя Хворостинина. Заруцкий завязал отношения с татарами, с персидским шахом Аббасом, надеясь, по-видимому, выкроить для себя, Марины и ее сына собственное государство на юге России. Марина с сыном расположилась в Астраханском Кремле. А Заруцкий продолжал рассылать наказы и грамоты от имени государя-царя и великого князя Дмитрия Ивановича всея Руси и от государыни-царицы и великой княгини Марины Юрьевны всея Руси и от государя-царевича и великого князя Ивана Дмитриевича всея Руси. В ответных грамотах московское правительство именовало ее еретицию, богомерзкие, латынские веры люторкою, прежних воров женою, от которой все зло российского государства учинилось. Казаков уговаривали отступиться от Заруцкого. Атаману обещали прощение, если он покинет Марину. Так прошла зима 1614 года. Астраханцам тем временем казацкая власть весьма надоела. Когда начались мятежи, Заруцкий заперся в Астраханском Кремле и принялся стрелять из пушек по городу. На подходе были царские отряды. 12 мая 1614 года Заруцкий с Мариной, Варенком и горсткой верных казаков бежали из Астрахани. 29 мая они взяли курс на реку Яек. Уже 7 июня воевода-князь Иван Адаевский выслал на Яек отряд под началом стрелецких голов Пальчикова и Анучина. Целый день казаки отбивали атаки стрельцов. А на следующее утро связали Заруцкого, Марину и ее сына и присягнули Михаилу Романову. 6 июля пленников доставили в Астрахань, а 13 июля скованными отправили в Москву. Стрельцам было приказано убить их в случае попытки освобождения. 4-летний сын Марины вскоре был всенародно повешен за Серпуховскими воротами, став одной из последних жертв смуты. И его невинная кровь, увы, пала на новую династию. Атамана Заруцкого также казнили. Смерть же самой Марины последовала в том же 1614 году. Может быть, ее смерть ускорили. Уморить человека в тюрьме нетрудно. Пушкин как-то сказал, что Марина Мнишек была самая странная из всех хорошеньких женщин, ослепленная только одной страстью, честолюбием, но в степени энергии, бешенства, какую трудно и представить себе.